суббота, 21 июня, 17:30, Управление полиции, Гамбург. Дождавшись полицейской бригады и покончив со всеми формальностями на месте преступления, Фабель и Вернер Мейер бросились в управление, прямо к Ван Хайдену, которого они предупредили по телефону. Тот был совершенно ошарашен их докладом. «Фабель, вы отдаете себе отчет, насколько серьезны ваши обвинения? Вы можете доказать ваши подозрения?» «Нет, герр криминальдиректор, это пока что только предположение, но весьма логичное». В кабинете Ван Хайдена уже сидел срочно вызванный Фолькер. Фабель кивнул в его сторону и сказал: «Герр Фолькер поставил нас в известность, что кто-то из управления полиции продает информацию новой украинской банде, а может и другим мафиозным группам. Этот кто-то, естественно, готов убить любого, кто в состоянии его раскрыть или опознать. По предположениям оберста Фолькера, предатель узнал, что Клугман работает под прикрытием, и либо убил его своими руками, либо стукнул украинцам, чтобы с ним разобрались. «Больше похоже на то, что грязную работу предатели выполнили сами», — вставил Вернер Мейер. «Ханзи Краус сказал нам, что убийцы, которых он видел, говорили на немецком языке и без акцента. Кстати, эти ублюдки убивали со смаком. Согласно отчету патолога-анатома, они Клугмана предварительно пытали. Ну, а украинский пистолет, который нашел Ханзи, был оставлен нарочно, чтобы направить нас по ложному следу. Мы доставили Ханзи Крауса сюда, — продолжил рассказ Фабель, — чтобы он просмотрел фотографии преступников из нашего архива. Он никого не узнал. Затем Вернер Мейер повел его в столовую. Бедолагу нужно было подкормить, на одних отбросах жил. Там Ханзи увидел кого-то и так жутко испугался, что поспешно удрал. Сейчас он лежит мертвый в своей норе. Ему, героинчику со стажем, красиво организовали передозировку. Ван Хайден мрачно жевал губы. Фабель заметил, что Фолькер не столько их слушает, сколько следит за реакцией криминаль-директора. «Ясно», — промолвил Ван Хайден, — «будем считать, что версия о коррумпированных полицейских верна. Какие улики мы имеем против этих двух офицеров?» Он развернул в сторону Фабеля две красные папки с личными делами сотрудников управления. Принимая папки, Фабель сказал: «Прямых улик не существует, герр криминальдиректор, однако они идеально подходят под данные покойным Ханзи Краусом внешнее описание убийц». «Далее...» — Фабель раскрыл одну папку и постучал указательным пальцем по фотографии на первой странице личного дела. «Будучи в его кабинете, я видел на стене грамоту лучшему боксеру-юниору Харбурга. Он вырос именно в этом районе Гамбурга. А Ханзи Краус упомянул, что старший из двух убийц сетовал о падении нравов в Харбурге. Мол, в дни его юности это был вполне приличный район. В бассейн, на развалинах которого было совершено убийство, он когда-то водил свою девушку». Фабель открыл вторую папку. «Что мы тут имеем? Красавец-культурист. Второго убийцу Краус описывает как человека с фигурой качка или ресторанного вышибалы». «Послушайте, это все пустые домыслы», — поморщился Ван Хайден. «Ни на чем не основанная игра фантазии». «Тут я с вами не согласен», — сказал Фабель. «Посмотрим, обнаружат ли какие-нибудь улики на месте убийства Крауса. Но реакция Крауса в нашей столовой — это факт, от которого не уйдешь». Фабель посмотрел на Вернера. «Я пытался вспомнить, когда именно у Ханзи началась странная истерика спешки», — сказал Вернер. «Когда вошли эти двое?» У него буквально челюсть отвисла, и взгляд остановился, будто он призрака увидел. Он спросил меня, кто тот мускулистый здоровяк. Я назвал имя. Тогда я решил, что его просто поразила отличная фигура нашего сотрудника. «Я почти уверен, что эти люди — преступники», — подытожил Фабель, кладя ладони на два открытых личных дела. «У них доступ к ценной для мафии информации, они на достаточно высоких постах в полиции и работают в очень подходящем отделе. Наверняка мы со временем сможем доказать, что они предатели и убийцы. Другое дело, соберем ли мы достаточно улик для того, чтобы посадить их за решетку». Повисло молчание. Все угрюмо смотрели на лежащие на столе фотографии двух сотрудников седьмого отдела, гаупткомиссара Манфреда Бугольца и комиссара Лотера Кольски.